Книга пятая. Глава первая. Открытие мистрис Эрикорт. Листья опали в садах Тенакр-Лоджа, и буйные ветры уныло возвещали о наступлении зимы. Непреодолимая скука господствует в доме. Ромейн постоянно уезжает в Лондон, вполне предавшись своим новым религиозным обязанностям под руководством отца Бенвеля. Книг и манускриптов не видно более в кабинете. Несносно строгий порядок царствует в заброшенной комнате. Одни бумаги Ромейна сожжены, другие спрятаны в ящики и шкафы. История происхождения религии заняла жалкое место среди других неоконченных литературных работ. Мистрис Эрикорт, примирившись с зятем, время от времени навещает свою дочь, как бы принося этим жертву. Она беспрестанно зевает, читает бесчисленное множество романов и переписывается со своими друзьями. В длинные и скучные вечера эта когда-то веселая женщина открыто сожалеет, что не родилась мужчиной и не обладает присущими мужскому полу наклонностями курить, пить и ругаться. Она представляла жалкое существо, и мало было надежды на улучшение. Стелла была очень благодарна матери, но ничто не могло убедить ее оставить Тенакр-Лодж и развлекаться в Лондоне. Мистрис Эрикорт грустно ответила: «В моей дочери не осталось ни малейшей податливости». В одно пасмурное серое утро мать и дочь сидели у камина. «Где твой презренный муж?» — спросила мистрис Эрикорт, оторвавшись от книги. «Луис в городе», — ответила небрежно Стелла. «С Иудой и с Кариотским?» Стелла была слишком озабочена, чтобы сразу понять намек. «Вы подразумеваете отца Бенвеля?» — спросила она. «Не называй его по имени, моя дорогая. Я нарочно перекрестила его так, чтобы избегать этого. Даже его имя унижает меня. Как мог этот льстивый старый негодяй так обмануть меня при всем моем знании света? Он был так мил, симпатичен и составлял такой положительный контраст с тобой и твоим мужем, что я забыла все имеющиеся причины не доверять ему. Ах, мы, женщины, бедные создания! Между собой мы можем признаться в этом. Как действуют на нас любезные манеры и приятный голос мужчины? Многие ли из женщин смогут устоять? Даже Ромейн обманул меня, хотя этому еще способствовало его состояние, что, впрочем, в некоторой степени оправдывает и мою глупость. Теперь Стелле больше нечего делать, как ублажать его. Поступай так, как поступает этот отвратительный патер. Положись на свою красоту, хотя теперь она уже не такая, какой я желала бы ее видеть. И весы перетянут на твою сторону. Известно тебе, когда возвратится новообращенный? Я слышала, как вчера он по случаю пятницы заказывал для себя рыбный стол. Ты присоединилась к нему за десертом после нечестивого мясного обеда. Что он говорил тебе?» «То, что он уже не раз говорил мне, мама. Нравственное спокойствие воротилось к нему благодаря отцу Бенвилю. Он был очень кроток и снисходителен, но так смотрел на меня, как будто жил в совершенно другом мире. Он сказал, что намерен провести неделю в какой-то обители. Я не спросила его, что это значит. Как бы то ни было, но думаю, что он теперь там. Ты помнишь, моя дорогая, что твоя сестра начала точно так же? Она предалась затворничеству. Мы увидим Ромейна с красным носом и двойным подбородком, и он нам предложит когда-нибудь помолиться за нас. Ты помнишь мою горничную француженку, которую я отказала за то, что она плевалась, когда бывало разозлиться, как кошка? Я начинаю думать, что жестоко обошлась с бедняжкой. Когда я слышу о Ромейне и его обителях, я сама почти готова плеваться. Однако будем продолжать чтение. Вот, возьми первый том, я закончила его читать». «Что это такое, мама?» «Очень замечательное произведение. Стелла, при современном состоянии беллетристики в Англии, это роман с совершенно невероятными событиями. Попробуй, почитай. Этот роман имеет и другое необычайное достоинство. Он написан женщиной». Стелла послушно взяла первый том. Перелистывая его, она тоскливо опустила на колени этот удивительный роман. «Я не могу сосредоточиться на нем», — сказала она. «Мой ум слишком занят моими собственными мыслями». «О Ромейне?» — спросила мать. «Нет. Когда теперь я думаю о муже, я почти желаю иметь его веру в патеров и затворничество. Внутреннее убеждение говорит мне, мама, что настанут еще большие неприятности. Когда я была моложе, я не помню, чтобы меня мучили какие-либо предчувствия. Говорила я вам когда-нибудь прежде о предчувствиях? Если бы ты сказала мне, душа моя, что-нибудь подобное, когда бы то ни было, то я ответила бы тебе: извини, что я говорю прямо. Стала твоя печаль не в порядке и обратилась бы к домашней аптечке. А теперь я только скажу тебе: прикажи заложить карету. Поедем на утренний концерт, отобедаем в ресторане и закончим вечер в театре». Это оригинальное предложение положительно не произвело на Стеллу никакого действия. Она была поглощена ходом собственных мыслей. «Я жалею, что не сказала об этом Луису», — рассеянно проговорила она. «Сказать ему? О чем, душа моя? О том, что произошло у меня с Винтерфельдом». Облегшие глаза мистерис Эйрикорт широко раскрылись от изумления. «Неужели ты действительно думаешь об этом?» — спросила она. «В самом деле думаю». «Неужели ты так наивна, Стелла, и думаешь, что человек с характером Ромейна женился бы на тебе, если б ты сказала ему о твоем брюссельском браке?» «Почему же нет? Почему же нет? Неужели Ромейн или кто бы то ни был поверил бы, что ты действительно рассталась с Винтерфельдом у церковных дверей? Принявшего во внимание, что ты замужняя женщина, твоя невинность, мое дорогое дитя, ведь становится положительным феноменом». «Хорошо, что там были люди благоразумнее тебя и сохранили твою тайну». «Не говорите так утвердительно, мама. Луис еще может узнать это». «Не одно ли это из твоих предчувствий?» «Да». «Как он сможет это узнать, скажи, пожалуйста?» «Я боюсь, что от отца Бенвиля». «Да-да, я знаю, вы считаете его только льстивым, старым лицемером, и не боитесь его так, как я». «Ничто не убедит меня в том, что действиями этого человека при занятиях с Ромейном руководит только ревность к своей религии. Патер преследует какую-то гнусную цель, и по его глазам я вижу, что речь идет обо мне». Мистрис Эрикорт разразилась хохотом. «Что же тут смешного?» — спросила Стелла. «Я объявляю, моя дорогая, что в твоем полнейшем незнании света есть нечто крайне возмутительное. Если тебя поражают странности в поведении какого-нибудь попа, все равно, дитя мое, к какому вероисповеданию он не принадлежит, то ты не ошибешься, приписав причины, руководящие им деньгам. Если бы Ромейн сделался баптистом или методистом, каждый преподобный отец, взявший на себя его духовное просвещение, не забыл бы, как ты, моя глупенькая, что его новообращенный богач. Его мысли были бы направлены на часовню, на миссию или школу, нуждающуюся в пожертвовании. И как я в настоящее время разжигаю огонь без всякой гнусной цели, так и он кончил бы тем, что, представив свой скромный подписной лист, выдал бы себя, подобно нашему ненавистному отцу Бенвилю, двумя милыми словцами. «Пожертвуйте, пожалуйста!» «Нет ли у тебя еще какого предчувствия, душа моя, о котором тебе было бы приятно выслушать чистосердечное мнение твоей матери?» Стелла покорно опять взяла книгу. «Может быть, вы и правы», — сказала она. «Будем читать наш роман». Не успела она еще дойти до конца первой страницы, как мысли ее были снова далеко от несчастного романа. Стелла думала о том другом предчувствии, которое возникло с последним ироническим вопросом ее матери. Смутный страх, овладевший Стеллой от нечаянного прикосновения к мальчику-французу в ее бытность в Кэмп-Гилле, до сих пор время от времени омрачал ее воспоминания. Даже его смерти было недостаточно для того, чтобы уничтожить опасение, что через него может постигнуть ее какое-то неведомое несчастье в будущем. Подобные суеверные предчувствия в ее положении были для нее самой новой слабостью. Она искренне стыдилась, но все-таки они не оставляли ее. Второй раз книга упала к ней на колени. Стелла отложила ее в сторону и подошла к окну, чтобы посмотреть на унылую осеннюю погоду. Почти в ту же минуту горничная мистрис Эрикорт помешала своей госпоже читать второй том романа, войдя в комнату с письмом. «Мне?» — спросила Стелла, повернувшись от окна. «Нет, мистрис Эрикорт». Письмо принес один из слуг леди Лоринг, отдавший его горничной. Он, по-видимому, сообщил ей нечто секретное. Она многозначительно приложила палец к губам, отдавая письмо мистрис Эрикорт. Леди Лоринг писала следующее. «Если Стелла будет с вами, когда вы получите мое письмо, не говорите ей о том, что я пишу к вам. Она, бедняжка, всегда имела безотчетное недоверие к отцу Бенвилю. И между нами я нахожу, что она была не так сумасбродна, как я прежде думала. Отец Бенвиль неожиданно оставил нас под благовидным предлогом, удовлетворившим лорда Лоринга и не удовлетворившим меня. Не то чтобы я особенно старалась наводить справки, но сейчас из разговора с одним знакомым католиком я узнала кое-что о нем. Отец Бенвиль, моя милая, и иезуит, и, что всего важнее, высокопоставленное лицо в ордене, так что, вероятно, ему было необходимо скрывать от нас свое положение. У него, должно быть, были особо серьезные причины, если он занял такое сравнительно низкое положение в нашем доме. Я не имею ни малейшей причины связывать это изумительное открытие с тягостными предчувствиями дорогой Стеллы, но, между прочим, мне хотелось бы знать, что думает об этом ее мать. Приезжайте как можно скорее и переговорим об этом». Мистрис Эрикорт положила письмо в карман, спокойно улыбаясь. Применив к письму леди Лоринг свою неизменную систему догадок, мистрис Эрикорт разрешила тайну поведения Паттера без малейшего замедления. Вероятно, отец Бенвиль получил от лорда Лоринга чек на такое крупное пожертвование, что милорд счел за лучшее умолчать об этом чеке перед миледи. Вот и разрешение загадки, совершенно ясное, как солнце в полдень. Нужно ли разъяснять это леди Лоринг, так как она уже разъяснила Стелле? Мистрис Эрикорт ответила на этот вопрос отрицательно. Как католики, старые друзья Ромейна Лоринги, естественно, радовались его обращению, но как старые друзья жены Ромейна, они были обязаны выражать свои чувства не слишком открыто. Чувствуя, что всякое рассуждение о поведении Паттера, вероятно, приведет к щекотливому предмету обращения Ромейна, мистрис Эрикорт решилась благоразумно смолчать. Вследствие такого решения Стелла осталась неподготовленной к приближавшейся катастрофе. Мистрис Эрикорт подошла к дочери, все еще стоявшей у окна. «Ну что, душа моя, не покатаемся ли мы перед завтраком?» «Да, если вы хотите, мама». Ответив это, она обернулась к матери. Свет прояснившегося неба, мягкий и яркий, падал прямо на Стеллу. Взглянув на свою дочь, мистрис Эрикорт вдруг сделалась серьезно. Зорко и внимательно рассматривала она лицо дочери. «Разве вы видите во мне какую-нибудь чрезвычайную перемену?» — спросила Стелла со слабой улыбкой. Вместо ответа мистрис Эрикорт ласково обняла дочь, что не соответствовало обычным проявлениям ее характера. Глаза матери остановились с томной нежностью на лице дочери. «Стелла!» — сказала она мягко и остановилась, впервые в жизни не находя слов. Немного погодя, она начала снова. «Да, я вижу в тебя перемену», — прошептала она. «Интересную перемену, которую кое-что говорит мне. Ты угадываешь, что?» Лицо Стеллы вспыхнуло и опять побледнело. Она тихо склонила голову на грудь матери. Суетная, легкомысленная и себелюбивая мистрис Эрикорт все-таки была женщина, и всякие великие испытания и торжества в жизни женщины, подобные тем, которые скоро предстояли и ее дочери, нашли в ней отголосок и затронули ее, хотя и загрубевшее, но не оскверненное сердце. «Дорогая моя», — сказала она, — «ты сообщила мужу радостную новость?» «Нет». «Почему?» «Он теперь ничем не интересуется, что бы я ему ни говорила». «Глупости, Стелла. Ты можешь привлечь его к себе одним словом. И разве ты колеблешься произнести это слово? Тогда я скажу ему». Стелла быстро высвободилась из нежных объятий матери. «Если вы это сделаете», — вскричала она, «я не могу выразить, какой безучастной и жестокой я вас буду считать. Обещайте, дайте мне честное слово, что предоставите это мне». «А ты скажешь ему сама, если я предоставлю это тебе?» «Да, когда выберу удобное время. Обещайте». «Тише, тише. Не волнуйся, моя милая. Обещаю. Поцелуй меня». «Я сама изволновалась», — воскликнула она, впадая в свой обычный тон. «Какой удар моему тщеславию, Стелла! Надежда стать бабушкой! Я определенно должна позвать Матильду и принять несколько лавандовых капель. Послушайся моего совета, душа моя, и мы выгоним Паттера из дома. Когда Ромейн вернется из своего смешного затворничества после поста, бичевания и бог знает еще чего, образум его и скажи ему. Подумай об этом». «Да, я подумаю». «Еще одно слово, прежде чем придет Матильда. Помни, как важно иметь наследника аббатству Венж. В этом случае ты можешь вполне безнаказанно воспользоваться невежеством мужчин. Уверь его, что у тебя непременно будет мальчик».